«Тебе и правда не мешало бы проветриться», — ответила Мадлен, постучав пальцем по голове племянника. «У тебя там и так бурлит». «Поедем в Мили», — сказала Франсуаза, «но при условии, что Даниэль перестанет острить». «Ладно, обещаю», — сказал Даниэль. «Поедешь с нами, Кароль?» «А как же фондю?» «Да, верно. Ты останешься на базе и приготовишь еду для членов экспедиции. А ты, Жан-Марк?» Жан-Марк готов был ехать. Так он боялся остаться наедине с Кароль, но та поспешила вмешаться. У него температура, ему лучше не выходить. «Но ведь мы будем в машине», — сказала Мадлен. «Даже в машине не стоит». Жан-Марк почувствовал малодушное облегчение от того, что все решается помимо его воли. Как шарик в игорном автомате, повинующийся клапанам и стрелкам, он двигался к неведомой цели. Однако, когда брат, сестра и Мадлен усаживались в малолитражку, его охватил страх. Как только машина отъехала, Кароль поднялась к себе. Жан-Марк решил, что на время спасен, и поудобнее устроился в кожаном кресле перед камином. Положив ноги на низенький столик, с конспектами на коленях, он смотрел на пламя, прихотливые отблески которого мешали ему сосредоточиться. Что касается договоров, то при возникновении новых обстоятельств судья должен приспособить к ним прежний текст, не допуская, однако, его искажения. Государственный совет признает положение о непредусмотренном, но кассационный суд неизменно его отклоняет. Чем это объяснить? Действительно, чем? Спросил себя Жан-Марк и тут же понял, насколько ему это безразлично. Через 10 минут Кароль вернулась. Она взяла со стола пачку сигарет, но пачка оказалась пустой. Кароль смяла ее и бросила в камин. Бумага сразу вспыхнула ярким пламенем, распрямившись от пожара. «Нет ли у тебя сигареты, Жан-Марк?» Она выкуривала не больше 4-5 сигарет в день, и то лишь потому, что у нее красиво получалось. Жан-Марк протянул пачку американских Lucky Strike, которые Кароль особенно любила. Она взяла. Жан-Марк поднес ей зажигалку. Наклонившись, Кароль прикурила, выдохнула дым, затем ногтем сняла табачную крошку, прилипшую к нижней губе, небрежно поблагодарила Жан-Марка и вышла в переднюю. Через открытую дверь он увидел, как она надевает черный дождевик, а на голову нахлобучивает смешную непромокаемую шляпу, похожую на рыбацкую. «Куда ты?» — спросил он. «В Корбиу, у меня маловато сыра. Надо было попросить Мадлен. Не знаю, найду ли я здесь, какой нужно. Вот дурацкая рассеянность». «Я пойду с тобой», — нерешительно проговорил Жан-Марк. «Ты не поехал с Мадлен, тем более ты не должен идти со мной. Тебе хорошо у огня и сиди, а я скоро вернусь». Кароль ослепила его нежной улыбкой, потушила в пепельнице почти целую сигарету и ушла, шелестя плащом. Жан-Марк подошел к окну. Маленькая черная фигурка пересекала сад. В черном блестящем плаще с перетянутой талией она походила на воинственное насекомое. Опять начался дождь. Кароль скоро вернется, и что тогда? Снова ломать комедию друг перед другом? Сколько времени это будет продолжаться, и ради чего? Внезапно Жан-Марка охватило желание уехать, уехать немедленно. Ему будет хорошо одному в парижской квартире. И когда после пасхальных каникул Кароль вернется в город, он уже полностью совладает с собой. А Микки поможет ему забыться. Но что такое Микки? Маленькая смешная потаскушка рядом с загадочной Кароль. Он шагал от камина к окну, стараясь успокоиться, но желание все сильнее разгоралось в нем. Почему ее так долго нет? Ведь лавка в двух шагах. Жан-Марк вышел на порог и закашлялся от холода и сырости. В эту минуту в конце аллеи появилась Кароль. «Что ты тут делаешь?» — озабоченно спросила она. «Мне стало душно в комнате». Вошли в дом. Кароль сняла пальто и шляпу, слегка взбила слежавшиеся волосы и проследовала за Жан-Марком в столовую. «Мне здорово повезло. У Корбиу нашелся подходящий сыр, и я его форменным образом обобрала. Где моя поваренная книга?» Взгляд Кароль скользил по комнате. Она никогда не помнила, куда клала вещи. «Ты не видел поваренные книги, Жан-Марк?» Он посмотрел ей в лицо и с бьющимся сердцем сказал: «Я больше не могу здесь оставаться, Кароль. Завтра же уеду в Париж».